ни к чему, и мы не станем его привлекать, потому что начиная с данного момента ты больше не наш студент. Нет, не с данного момента, со вчерашнего дня. Я велю немедленно исправить все записи. Но как же так, возмутился Семён, вы не можете. Я студент, у меня и экземпляр договора есть, и родители все оплатили. Ты, не, студент, проревел Фокс, ты, не, наш, твоим родителям мы все возвратим, а договор будет расторгнут. Не можете вы так поступить, сказал Семён, на то и договор в двух экземплярах, для вас и для меня, из чего бы вам меня исключать. Поборники кардинала меня оправдают. Я лейтенанту стражи всю правду сказал. Из-за тебя одни беды. Ума у тебя на двоих, а у Делазана его вообще не было. Вот разом и избавимся от обоих, так оно спокойней. О чем я тут с тобой рассуждаю, когда за мной поддержка всего конклава магистров? Чтоб ноги твоей в больнице больше не было. Я тут под арестом сижу, чурбан старый, вырвалось у Семёна. Жду, когда за мной от кардинала приедут. И встал, полной ярости. Этого хватило, чтобы Фокс отскочил к двери. Там он едва не столкнулся с весьма рослой темноволосой женщиной. На лбу шрам, на руках пурпурные перчатки. Она легко отодвинула Фокса в сторонку. Тот что-то пискнул, открыл рот для резкости и закрыл, а вместо ругани отвесил неуклюжий поклон. Семён тоже поклонился. И самой даме, и ее пурпурной форме с золотым шарфом и эмблемой на алой шляпе. Наверняка это высокопоставленный офицер кардинала, и вид у нее грозный. Достаточно посмотреть, как поглаживают рукоять шпаги длинные пальцы, затянутые в алую кожаную перчатку и унизанные кольцами с камеями икон. Семён немало не усомнился. Если что, длинный клинок будет выхвачен мгновенно, и тотчас воткнется в чье-нибудь сердце. Не говоря уже о паре пистолетов с серебряной насечкой, торчавших за поясом, и всех этих иконах. «Это вы, капитан Рашфор?» Снова кланяясь, сказал Фокс. «Я доктор-магистр Фокс, и я вас заверяю, что сей молодой человек отнюдь не является нашим студентом. Что бы он ни натворил, пусть отвечает сам за себя. Мы решительно ни при чем, мне уже сообщили», — ответил Рашфор. «Однако это утверждение опровергается тем фактом, что он является студентом, магистр. Ее высокопреосвященство стремится выяснить правду, а не позабавиться вашими выдумками. Мы желаем, чтобы этот юноша проследовал с нами и изложил свою версию событий, а мы все проверим. И если мы убедимся, что он сказал правду, а я сильно подозреваю, что так оно и окажется, что тогда?» «Что?» — воскликнул Фокс. «Вся эта чушь про зверолюда и больничных носильщиков с арбалетами, которых никто не нашел, только Делазан вот пропал. По-вашему, это правда?» «Скверно подтертые следы на полу, как там его, старого хранилища, представляют собой смесь особой зольной крови чудовища и большой доли человеческой крови, вероятно исторгнутая из несомненно мертвого и, похоже, не сильно оплакиваемого Делазана», — сказал Рашфор. Она приподняла руку в перчатке, рассматривая одно из иконных колец и более не глядя на Фокса. «Я-то думала, что в больнице, битком набитой докторами-магистрами, это непременно заметит». Фокс издавал невнятные горловые руки, его губы дрожали. Рашфор повернулась к Семёну. «Идемте, доктор Семён Макнил. Нам предстоит во всем разобраться, но, полагаю, не далее как завтра к утру вы счастливо вернетесь, ни малейшего ущерба не претерпев». «Я в этом и не сомневался», — покривил душой Семён. Он надернул длинный балахон, вскинул подбородок и последовал за Рашфор вон из камеры. Фокс молча открывал и закрывал рот, не в состоянии высказать все, что ему наверняка хотелось. У главного входа в больницу дожидалось несколько поборников, но на широкую улицу королевы Рашфор не пошла. Вместо этого она повела Семёна вдоль больничной стены по дорожке, что спускалась к реке. Поборники последовали за ними. «Мы разве не к кардиналу во дворец?» – спросил Семён. Дворец, кстати сказать, находился недалеко, минут 20 быстрым шагом, если улицы не слишком запружены. «Нет», — сказал Рашфор, — «нам в Звездную крепость». «А во!» — пробормотал Семён, и в животе вдруг возникла сосущая пустота. «На самом деле все так, как я и сказала», — добавил Рашфор. «Твоя история выглядит вполне правдоподобной, если учесть все, что нам известно о Делазане и его игорных долгах. Убить его, используя зверолюда, дело весьма необычное, хотя, прямо скажем, не то чтобы совсем небывалое. Обычно в ящик запихивают отверженца, заставляют какого-нибудь ангела воздействовать на него, это возможно, хотя и достаточно трудно, и далее надеются, что в сундуке окажется чудище, а не кучка золы. Дело непростое, дорогостоящее и получается далеко не с первой попытки, но временами благотворное. Слухи уже распространились по местам, где обычно проводил время Дилазен. Уверена, множество давних долгов оказалось незамедлительно выплачено. Еще понять бы, какую роль сыграли ночные трудяги, переодевшиеся носильщиками, и зачем им понадобилось тебя спасать. Быть может, Дилазена сговорились убить сразу двое кредиторов, один по-простому, другой за умным способом, вот и спелись между собой. Еще несколько минут они шли молча. Потом свернули с дорожки к больничной пристани, довольно расшатанному деревянному пирсу, выдававшемуся в воды Лири. Возле него стояла на воде одна из баржей кардинала, длинное, тяжелое судно. По каждому борту сидели 12 гребцов в алой одежде. Двое поборников дожидались на пирсе, присматривая за движением судов по реке, и еще двое, на барже. С ними там, как сразу понял Симеон, находилась заключенная, рослая бледная женщина с некрасивыми пятнами солнечных ожогов по всему лицу, одетая в бесформенную серую блузу отверженки и уже закованная по рукам и ногам в кандалы. Она тихо сидела на банке и даже головы не повернула, когда Симеон поднялся на борт. Женщина неудержимо притягивала внимание Симеона, особенно цепи, заставлявшие его остро осознавать свое собственное положение. Выглядела она лет на 10 старше студента. Чем занималась прежде? В чем ее обвиняли? Оставалось только строить догадки. «Сядь на другую банку», — распорядилась Рашфар, позади заключенной. При этих словах женщина подняла голову, но не произнесла ни слова. «Ты, не заключенный», — добавил Рашфар, обращаясь к Симеону. «Просто ценный свидетель. Мы лишь убедимся в истинности твоих показаний», — воззвав к Ларквинелю либо Периастеру. Она перевела взгляд на узницу, и ее лицо изменилось. Шрам у глаза натянулся, губы скривились. В отличие от этой отверженки, мягкому допросу не подлежащей, тебя, Гризильда, ждет каленое железо. Внезапная угроза, а пуще того упоминание пытки, заставили Симеона содрогнуться. Его, но не отверженку. Та лишь продолжала угрюмо смотреть на капитана. Рашфар нахмурилась и махнула команде. Отчаливаем. Весла окунулись в воду. Баржа тяжеловесно отвалила от причала, поворачивая направо. Звездная крепость располагалась выше по течению. Вода в реке стояла низко в ожидании осенних дождей, но течение оставалось по-прежнему сильным. 24 алые спины размеренно наклонялись и выпрямлялись, длинные весла взлетали в идеальном согласии. Если бы они еще двигались не в звездную крепость, а куда-нибудь в более приятное место, а баржа не принадлежала кардиналу, Симеон получил бы массу удовольствия от послеполуденного плавания по реке. Ему было чуточку жарко в плотном докторском балахоне, но солнечный свет на лице все равно радовал. Все последние месяцы Симеон столько времени проводил в четырех больничных стенах, что успел позабыть, какая это благодать, чистый воздух, теплое солнышко. Впереди лежал каменистый остров Трех Елей, который соединялся с берегами посредством сразу двух мостов, материнского и дочернего, 6 пролетов с северной стороны и 3 с южной. Баржа слегка приняла влево, целясь под самую широкую арку материнского, наилучшим образом подходившую для крупного судна. Симеон с интересом наблюдал за маневрами. Прежде он несколько раз попадал к реке, но лишь переправлялся с левого берега на правый, когда мост королевы, ближайший к госпиталю, бывал слишком запружен, и пол-ливра на лодочника уже не казались излишней тратой. Материнский мост был выстроен из крупных блоков белого камня, его арки достигали по меньшей мере 40 футов в ширину и вздымались над нынешним уровнем Лири футов на 20. При строительстве наверняка использовали помощь ангела, даже, возможно, ни одного. Точность, с которой были уложены громадные блоки, попросту поражала. Посередине материнского моста возвышалась статуя Шалайли. Архангел представала в знакомом облике классически одетой аристократки. Завернувшись в крылья, она держала на руках ребенка, символизировавшего народ Саранса. С тех пор, как здесь установили изваяние, миновал не один век, и дождь с ветром изрядно потрудились над ним. Симеон присмотрелся. Ручки младенца стали подозрительно похожи на лапы, а лицо Ашалайли превратилось в гладкий овал, утратив когда-то высеченные черты. Странно, что за статуей так плохо следили. Ее давно следовало заменить. Пока Симеон размышлял, уместно ли будет спросить об этом Рашфар, или она может усмотреть в его словах нападки на святое, его взгляду предстала некая фигура в плаще с капюшоном, отделившаяся от густой толпы на мосту. Человек свесился через каменные резные перила, наводя на баржу длинный пистолет. Симеону показалось, будто незнакомец целил прямо в него. Рашфар тоже заметила неизвестного. У нее в руке будто сам собой оказался один из ее парных пистолетов, украшенных серебром. Симеон съежился от двойного гулкого грохота и поспешно зажмурился. Ему в лицо полетела туча едкого порохового дыма. Спустя несколько мгновений последовали еще выстрелы. Это другие поборники открыли огонь. Последовали крики в непроглядной завесе белого дыма. Все звуки перекрывал голос Рашфар. Она приказывала рулевой править к берегу. Не почувствовав боли, Симеон осторожно приоткрыл глаза. Он оказался невредим. Оглядевшись в поредевшем дыму, он увидел Рашфар. Капитан стояла на корме, держась за иконное кольцо и что-то шепча. Секундой позже веяние воздуха обозначило взмах ангельских крыл. Донесся звук арфовой струны. «Осторожнее, капитан!» — прокричал кто-то из поборников. «В нас стрелял отверженец. Пилострель лишь наблюдает и следует». Спокойно ответствовала Рашфар. «Я уверена, что подстрелила негодницу, она убегает. Возьми Дюбуа и Дипернана, добавь постовых стражей с северного конца моста. Пилострель отведет вас к злодейке. Хочу, чтобы ее взяли живой». Баржа содрогнулась всем корпусом, ударившись в берег. Гребцы выскакивали на деревянную набережную, чтобы удержать баржу на месте. Трое поборников без промедления кинулись ловить покушавшуюся. Симеон назирался, протирая глаза. Сперва ему показалось, что пули ни в кого на барже не попали. Потом он увидел отверженку. Та лежала на дне баржи, и серая рубаха потемнела от крови. Симеон живо перевернул женщину, ища рану. Пуля угодила ей в правую руку под самым плечом, причинив весьма скверную рану. Симеон оторвал от рубашки рукав, заметил пульсирующую струю артериальной крови и попытался большими пальцами пережать поврежденный сосуд. Бесполезно. Рана оказалась слишком широкой. Женщина уже потеряла много крови, а у Симеона не имелось под рукой инструментов, необходимых для перевязки артерии. Он никак не мог предотвратить смертельную кровопотерю. Вот разве что, икона Бехираэля. Есть у кого-нибудь икона Бехираэля? Этот ангел славился как замыкатель путей. Если он запирал дверь, ее не удавалось выломать, разве что посредством вызова более могущественного ангела, имевшего аналогичные свойства. А еще он умел заделывать течи в трубах, будь они из меди или свинца, что ему разорванную жилу починить. Никто из поборников не обратил ни малейшего внимания на крик Симеона. «Кто-нибудь, дайте икону Бехираэля!» Рашфар все смотрела на мост, не отрывая пальцев от иконы Пилострея, следовавшего за преступницей. Она крикнула Симеону: «Не глупи, парень, это отверженка, просто не давай ей умереть!» Симеон потряс головой, не в силах поверить, что чуть не допустил худшую из ошибок. «Найдись, икона!» Он тотчас вызвал бы Бехираэля, и прямо на барже возник бы зверолюд. Или отверженка немедленно умерла бы от зельнокровия. «Это я просто отверженцев лечить не привык», — сказал он себе. И, конечно, потрясение сказалось. Стрельба, крики, кровь струями. Ему не раз приходилось исцелять от ран, нанесенных пулями и клинками, но это были всего лишь последствия схваток. Никого еще не ранили прямо у него на глазах. Он попытался одной рукой удержать артерию, другой сооружая подобие жгута ближе к плечу. Все без толку. Оторванный рукав плохо подходил для закрутки, а рана, как он теперь видел, тянулась к самой подмышке. А там уже легкие и сердце. Отверженка, задыхаясь, пыталась что-то сказать. Симеон наклонился вплотную, только чтобы разобрать. И стара. Спустя считанные мгновения она вздрогнула и умерла. На ее лице застыла гримаса невыразимого торжества. Симеон со вздохом откинулся спиной к банке. Он и прежде терял пациентов, но вот таким образом, никогда. Эх, был бы у него с собой хирургический чемоданчик. Он бы и без ангельской помощи кое-что сделать сумел. Рашфар внезапно выругалась, и красные каблуки ее сапог затопали по палубе. Симеон разобрал дуновение крыльев. Это вернулся Пилострель. Ангел был незнаком Симеону. Юноша мог лишь предположить, что его или ее сферой деятельности являлось наблюдение и выслеживание. «Проклятие! Я же сказала, живой брать!» Полная ярости, она подлетела к Симеону и хмуро уставилась на безобразные окровавленные останки, только что бывшие живым человеком. «Отверженцы повсюду! Вот за что мне от них последнее время житья нет! Я сделал, что мог, сьор!» — сказал Симеон, указывая рукой. «Но вы же видите!» Рашфар свирепо сверкнула на него глазами. Вертикальный шрам на лице стал выпуклой ярко-белой чертой. «Не нравится мне, когда предназначенные для допроса умирают прежде, чем я услышу ответы», — произнесла она голосом, полным угрозы. «Запомни на будущее, доктор». Симеон промолчал. Это совершенно не походило на дружелюбную женщину офицера, заверявшую его, что он ни в коем случае не пострадает. Юноша попытался стать как можно меньше и незаметнее. Подобравшись к борту, он устроился между двумя гребцами и перегнулся через борт, отмыть в речной воде руки, перемазанные кровью. «Выкиньте это за борт», — распорядилась Рашфор, указывая на тело ближайшим гребцам. «И вперед, в звездную крепость. Дюбуа с остальными станем ждать», — безразлично осведомилась рулевая. Казалось, гнев Рашфор ее не особенно впечатлил, но Симеон заметил. Голос рулевой оставался ровным, но глаз с грозного капитана она не сводила. Так смотрит на хорошо знакомую, но способную стать крайне опасной собаку. «Пешком доберутся», — сказал Рашфор. «Пусть по дороге придумают оправдание за то, что не выполнили приказ». Симеон торопливо домывал руки, сожалея, что ему не удалось спасти жизнь отверженки. Не только ради нее, но и ради самого себя. После того, как Агнес доставили обратно в голову Грифона, она, конечно, не напилась и в кости играть не отправилась. Она лишь забылась беспокойным сном, от которого ее пробудил доктор-магистр. Он осмотрел ее голову и сказал, что синяк уже сходит и вообще она поправляется на удивление быстро. Даже ангельского вмешательства не понадобилось. Ей следовало лишь хорошенько отдохнуть, заправившись глоточком другим средства для укрепления сил, которое доктор налил из стеклянной черной бутылочки. Когда Агнес вновь открыла глаза, стоял белый день, и час шел не ранний. Головная боль бесследно исчезла, сменившись радостным возбуждением голодной рыбешки, заметившей червячка на крючке. Агнес выпрыгнула из постели, чтобы умыться, одеться, быстро позавтракать малоаппетитной овсянкой из общего котла, вооружиться шпагой, двумя пистолетами, всунуть по кинжалу в каждый сапог и вальяжной походкой выйти на улицу. Прохожие раздавались в стороны, уступая дорогу столь явно бравой и опасной девице, спешившей полумесяцем к пирсу королевы. Там она собиралась взять лодку и переправиться в Звездную крепость. «Тебе куда? К бастиону королевы Ансгарда или к бастиону королевы Софии?» — спросила перевозчица. Она мощно голанила единственным веслом на корме, только серые тряпки хлестали по мускулистым рукам. Естественно, лодочница была отверженкой. Кто бы еще позарился на подобный заработок у реки? «Туда, где мушкетеры», — коротко уточнила Агнес, ибо правильного ответа не знала. Ей было только известно, что каждым из пяти бастионов и пяти равелинов, внешних вспомогательных укреплений, ведало отдельное подразделение войск королевы, а кардинальские поборники размещались в старой башне-тюрьме. «Вот и все, стало быть, к Ансгарде гребем», — проворчала перевозчица. «Только учти, без пароля никто мне тебя на берег выпустить не дозволит. Я мушкетер», — холодно отрезала Агнес. Отверженка лишь фыркнула, многозначительно рассматривая довольно-таки провинциальный наряд пассажирки. Оленья кожа и прочная ткань грязновато-бурых тонов. Вслух, правда, комментировать она не решилась. Гардероб Агнес дополняла явно ухоженное оружие, а это говорило о многом. Со своей стороны, Агнес уже не в первый раз нащупала бронзовый жетон, что вручила ей Францини, и с облегчением убедилась. Кругляшок находился на месте. Вынув его из кошеля, девушка повертела его в руках, позаботившись, чтобы скрещенные шпаги, увенчанные королевским венцом, эмблема мушкетеров, не миновали взгляда перевозчицы. Отверженка вновь фыркнула, однако принялась еще усерднее грести. Возле арок материнского моста течение достигало особенной силы. Между тем на мосту что-то происходило. Там теснились городские стражники, похожие на стаю кремово-синих птиц. Что именно согнало их туда, оставалось неясным, но не менее двух десятков топталось на одном месте, крича друг на дружку и отгоняя пешеходов к северной стороне. Прямо впереди лодки, в которой ехал Агнес, виднелась алая с золотом баржа, полная гребцов в форме той же расцветки. Баржа маневрировала против течения, втягиваясь под среднюю арку. На корме стоял офицер поборников кардинала, пребывавшая, судя по золотому шарфу, в немалых чинах. Офицер медленно озиралась, буквально испепеляя все и вся угрожающим взглядом. Агнес приготовилась было поиграть с ней в гляделки, но взор капитана лишь мазнул по ней, не задержавшись. Что бы она там ни высматривала, в лодке Агнес этого не обнаружилось. Чуть впереди офицера сидел крупный молодой человек в докторском балахоне, цветом почти сливавшимся с его собственной темной кожей. Он полоскал руки в воде, старательно смывая с них кровь. Агнес уставилась на парня, смутно чувствуя, что уже видела его раньше. Вот он поднял глаза, и наморщил лоб, не дать не взять тоже узнавая Агнес. Но тут баржа вошла под мост, и все скрылось в тени. Лодка перевозчицы замедлила ход, зато баржа рванулась вперед, вздыбливаясь в противоборстве с течением. «Эй, Наддайка!» — окликнула Агнес. «Ни за что не хочу к ней приближаться», — ответила лодочница, и к ней вылетела, как плевок. «К кому?» — спросила Агнес. «К барже. А, ты про поборницу. Кто она?» Женщина глянула на нее с презрением горожанки, встретившей дурочку из деревни. «Рашфор», — сказала она, — «капитан поборников. К гадалке не ходи», — потащила беднягу молодого доктора в башню. «А он кто?» — спросил Агнес. «Ты его знаешь?» «Полагаю, студент из больницы», — раздалось в ответ. «В смысле, был студентом. Не вернуться ему, бедолаге, не доучиться. Мне он узником не показался», — задумчиво проговорил Агнес. «Сидел не связанный. Ей арестантов вязать без надобности», — ответила лодочница. «Она что, твоя змея? И со шпагой, и с пистолетом. Ну и с магией тоже». Плюнула за борт и зловеще добавила. «Я думала, кому ее знать, как не тебе. Она Рашфорета немало мушкетеров поубивала». Агнес замерла, как охотничья собака, взявшая след. «Поубивала мушкетеров на дуэлях. И никаких тебе неприятностей с нарушением указов», — сказала перевозчица. «Кардинал ей все с рук спускает, а дерется она всегда до смерти. Указы о запрещении дуэлей действительно существовали. И старинные, и совсем недавние. Последние по времени издала сама королева София XIII. Однако, насколько было известно Агнес, дуэли вовсю продолжались как дома, в Дискарее, так и в Лютейсе. Более того, мама предупреждала ее, в достаточно серьезных обстоятельствах вызов должен быть брошен и принят, и плевать на судебные последствия. «Мушкетер», — сказала она, — «попусту свару не затевает. Но если иначе никак, тогда дерись и побеждай». «Конечно, а поскольку мамины понятия о достаточно веских причинах были довольно расплывчатыми, Агнес морально готовилась биться против кого угодно, и притом часто. Она коснулась рукояти шпаги и стала замышлять убийство поборников кардинала. Ей было известно о соперничестве мушкетеров королевы, поборников кардинала и гвардии короля, отражавшим политическое напряжение между ветвями власти, как и о том, что дуэли между первыми, вторыми и третьими, пусть и без лишней огласки, происходили постоянно, но насмерть. Дома Агнес к подобному не привыкла, там всегда дрались до первой крови. Конечно, время от времени кто-нибудь погибал, но это были несчастные случаи. В основном дуэлянты отделывались царапинами и легкими ранами. Доктора-магистры легко все это излечивали, разве что дополняя свою работу целительным прикосновением ангела. Случались потери пальцев, другие мелкие неприятности, но и все. Здесь явно жили по другим правилам. Вот бы случай подвернулся, размечталась Агнес. Уж она бы преподала этой Рашфор, убийце мушкетеров, хороший урок, чтобы впредь неповадно. Анри дю Полиден заблудился во внутренних тоннелях огромной скалы, служившей основанием звездной крепости. Притом не впервые. Он прожил на новом месте всего два дня, но, казалось, успел посвятить целую вечность блужданием в каменных подземельях. Попыткам определиться, куда его занесло, выйти в худо-бедно знакомые коридоры. Сперва ему показалось, что ориентироваться в крепости совсем легко. Он шел по дороге, что велась кругом Равелина шестого часа, самого южного из передовых укреплений, к длинной дамбе поперек широченного рва, затопляемого при необходимости водами Лири. Проверив удостоверение Анри, его пропустили дальше. Вновь остановили на другом конце дамбы, где она упиралась в южные укрепления, соединявшие бастионы королев Беатруды и Луизы, оба под охраной городской стражи. Из пяти бастионов крепости четыре были названы именами королей и королев минувших времен. Пятый, самый северный, гордо нес имя нынешней монархини. Равелины поменьше, помещенные меж бастионов, с внешней стороны широкого рва, назывались согласно позициям циферблата часов. В общем, все понятно, все ясно. Но стоило Анри миновать ворота, как проход начал забирать вниз, а земляные стены, облицованные кирпичом, сменились гранитом, то грубо прорубленным руками проходчиков, то невозможно гладким от прикосновения ангельского перста. Собственно, Анри знал, что звездную крепость соорудили кругом и поверх гигантского каменного булыжника. В этом монолите с древнейших времен пробивали ходы и что-то строили сверху, особенно в дни прежней империи, хотя от того строительство немногое уцелело. Кругом кишели рабочие и солдаты, но Анри скоро выяснил. Они были не очень-то охочи указывать направление, а если указывали, то неверное. «Кажется, Страдания новичков являлись для старожилов крепости главнейшей и любимой забавой. Пришлось полагаться на память. Анри принялся считать шаги, составлять мысленную карту подземелий, и сумел в конце концов выбраться наверх, к обширному открытому пространству в окружении крепостных стен. Это и оказалась главная площадь, она же циферблат. Анри знал, здесь должно находиться по крайней мере несколько зданий. Ему ведь рассказывали про казармы поборников, про новый дворец, на строительстве которого ему предстояло трудиться. В итоге он потратил несколько часов на изучение целого миниатюрного городка, притом весьма разумно устроенного. Здесь имелась продуманная система дорог, отменно вымощенных и оборудованных стоками. 5 кирпичных казарм вокруг огороженного парадного плаца. Лечебница, легко узнаваемая по беленым стенам и множеству окон. 2 садика, где плодородный грунт был заключен в деревянную опалубку. 2 обширных то ли пруда, то ли водных резервуара. 5 длинных складов для продовольствия и снаряжения. Святыня Ашалайли, увенчанная великолепнейшим медным шпилем. Таверна, из которой то и дело выходили солдаты, устраиваясь выпить возле пустых бочек. И еще несколько рядов мастерских. Самое важное место на циферблате занимали начатки нового дворца и расположенный рядом парк. Окруженный недостроенной низкой стеной, парк был выполнен по последней моде и походил на стилизованный сельский пейзаж. Здесь имелась образцовая молочная ферма, пастбище для коров, лужок с полевыми цветочками, поле для стрельбы из лука с соломенными тюками, мишенями и яблоневый сад, в котором росли примерно 10 из намеченной сотни деревьев. Для остальных были выкопаны ямы. Деревья привозили в катках и высаживали почти взрослыми. Еще здесь была искусственная каменная горка с пещерой отшельника и маленькие озера, выложенные гравием, чтобы вода оставалась прозрачной. Так выглядел частично завершенный парк, посреди которого рос новый дворец. Во всяком случае, можно было различить нагромождение строительных лесов, путаницу стремянок и несколько подъемных кранов, приводимых в движение работниками-отверженцами, шагавшими внутри огромных колес. Среди этого хаоса просматривался сложный лабиринт стен, большей частью высотой в 1-2 этажа, хотя кто-то уже поспешил возвести каминные трубы на полную высоту. Итак, вот он, новый дворец, где Анри предстояло работать и жить. Ни одно из его помещений не выглядело готовым принять жильцов, зато кругом пестрело множество палаток, и это внушило юноше смутные подозрения, по счастью не оправдавшиеся. Часть дворца оказалась уже годной для заселения, и там ему выделили комнату. Ну, то есть, как сказать, комнату. В перспективе помещению предстояло стать денником для одной из лошадей королевы. В этой части конюшни таких же было еще 20 в ряд, и всюду жили помощники архитектора. Тем не менее здесь имелись узкая кровать, письменный стол, стул и сундук. Пол каждый день посыпали свежей соломой. Этим занимались конюхи-отверженцы. Их уже успели нанять, хотя лошадям предстояло занять денники самые ранние через полгода. Но самое главное – здесь была все же не башня. Анри вспоминал об этом постоянно, куда бы ни направлялся. Собственно, бастионы достигали 40 футов высоты, стены между ними – по 30, но башня возвышалась на все 90, и ее унылая серая кладка резко контрастировала с ржаво-красным кирпичом и почти белым тесаным камнем бастионов и равелинов. Старая тюрьма, башня Лютейса, она отлично просматривалась все время и отовсюду. Анри старался выкинуть ее из головы, и большей частью ему даже удавалось, потому что его быстренько приставили к делу. Дютремблей, зодчая королевы, не нуждалась ни в землемерах, ни в каких-то домашних счетоводах. А вот посыльный ей был действительно нужен, и Анри сделался мальчиком на побегушках. Беда оказалась в том, что Дютремблей потребовался гонец, способный носиться по всей звездной крепости и под ней, по одной веской причине. Гарнизоны, занимавшие разные бастионы, были очень независимы и непокорны. Пока маршруты ограничивались циферблатом, Анри без проблем прокладывал себе путь. Но вот подземелья представляли собой форменный лабиринт. Извилистые ходы, помещения лестницы, водоводы, откровенные дыры, трещины и пещеры, в таком количестве, какого Анри раньше и представить себе не мог. А никуда не денешься, куда послали, туда и беги, потому что архитектор посылала сообщения во все места. Дютремблей продолжала тщетно надеяться, что рабочие и материалы, правильно сведенные вместе, позволит завершить новый дворец с опозданием всего лишь на 2-3 года против намеченного. Мушкетеры королевы шумно и весело господствовали в бастионе королевы Ансгарды, примыкающих равелинах. Поборники кардинала населяли бастион королевы Софии, Равелин второго часа, и башню. Гвардейцев короля следовало искать в бастионе короля Дениза и Равелине четвертого часа. Городская стража размещалась в бастионах королев Луиза и Беатруды, а также в Равелине шестого часа, и повсюду оказались рассеянные артиллеристы верного королевского отряда. Эти настаивали на древних привилегиях, касавшихся их оружия, равно как и на современных технических причинах, требовавших их присутствия всюду, где они считали нужным находиться. Главенствующие офицеры всех подразделений сообща принимали решения, касавшиеся циферблата. Здесь располагались их основные казармы, а еще планировалось их равное участие в продолжающемся строительстве нового дворца. Оно шло под началом королевского архитектора, однако все знали, что замысел принадлежал кардиналу. Соответственно, Д'Артаньян, капитан-генерал мушкетеров, Дессар, капитан-генерал гвардейцев короля, Шапелин, представитель-майор городской стражи и Крион, полковник техника артиллерии, все они хотя и делали вид, что сотрудничают, но на деле не особенно стремились к этому. Соответственно, Дютремблей постоянно искала ушлых торговцев, добывала деньги, строительные материалы, подбирала бригады рабочих отверженцев, в общем, обеспечивала все, что, по идее, должны были поставлять гарнизоны. Каждое утро она раздавала своим посыльным большие пачки записок и отправляла их с запросами к офицерам, номинально ответственным за их исполнение. Как правило, офицеров либо не удавалось найти, либо у них оказывались весьма уважительные причины не выполнять того, что требовало от них зодчие. Непосредственно перед своим последним географическим затруднением Анри битых два часа выслеживал артель каменщиков, нанятых мушкетерами королевы. Предполагалось, что те уже неделю трудятся в новом дворце. Обнаружив их наконец за рубкой камня в сыром и темном погребе глубоко под казармами мушкетеров, Анри позволил себе на мгновение отвлечься от мысленной карты и безнадежно заблудился на обратном пути. Теперь он находился в тоннеле, где мог пройти всего один человек, а потолок касался его макушки, так что Анри поневоле сутулился. Тонкая свеча у него в руке почти догорела, расплавленный воск обжигал пальцы. А еще Анри вполне убедился, что это вовсе не тоннель для посыльных, скорейшим путем выводивший на циферблат. В довершение всех бед кто-то двигался ему навстречу. По крайней мере, спереди приближалось слабенькое свечение. Судя по неверному мерцающему свету, человек нес такую же тонкую свечу, с какими тут ходили все. «Эй!» Девичий голос показался Анри слишком жизнерадостным, учитывая место и обстоятельства. Остановившись, он поднял свечку под самый потолок, освещая тоннель как можно дальше вперед. К своему удивлению и даже некоторому испугу, он увидел молодую женщину со шпагой при бедре и пистолетами за поясом, правда одетую не по форме. До сих пор Анри не встречал в крепости вооруженных людей, не принадлежавших ни к одному из отрядов. Как ни трудно было пробираться по тесному тоннелю, девушка умудрялась двигаться с непринужденной уверенностью, не оставлявшей сомнений в том, кто кому должен уступить дорогу. У Анри сердце упало. Это ж сколько пятиться придется, и как по ходу дела еще больше не заблудиться. Приблизившись, она смогла его рассмотреть. Ее рука тотчас метнулась к шпаге, и та вылетела из ножен с пугающей точностью и быстротой. Даже стен не зацепила ни справа, ни слева. «Подловить меня решил, ты за это заплатишь». Анри выронил огарок, тотчас погасший на полу, извлек поясной кинжал и как-то умудрился отбить по-змеиному стремительный выпад, оттолкнув лезвие, готовое проткнуть ему руку. Однако своим кинжалом он не мог сдержать даже средненького фехтовальщика, а девушка была явно не из средних. Пока она выпрямлялась, готовя следующий удар, Анри попятился прочь, скороговоркой воскликнув: «Да погоди ты, никто тебя не подлавливал, я даже не знаю, кто ты такая». Шпага замерла, трепеща в воздухе. «Так ты не служащий с причала Ансгарды?» «Нет, я у архитектора в помощниках, у зодчей королевы, Дютремблей». Шпага еще чуть-чуть опустилась. Девушка подняла свечку, разглядывая физиономию Анри. «Ну, тогда прими извинения. Ага, у тебя вроде как усы, и ты рыжий». «Сам знаю, что рыжий», надулся Анри. «Только, по-моему, это не причина, чтобы незнакомых людей железками протыкать. У меня в покоях есть шпага, и если ты подождешь, пока я ее принесу». «Нет, нет, я в самом деле прошу прощения». У служителя, с ухмылочкой объяснявшего мне дорогу, волосы были каштановые. «В потемках и по одежде я приняла тебя за него. Да, я временно числюсь в служащих, но пусть это тебя не смущает», — сказал Анри. Его здорово напугала внезапная атака, но и рассердила не меньше. Повторяю, я с радостью принесу шпагу, и тогда мы уладим наши разногласия где-нибудь в более подходящем месте. Я слышал, будто во рву под мостом, ты не служащий с причала, но мы ведь раньше встречались, перебила девица. Она по-прежнему держала свечку над головой, внимательно разглядывая Анри. Я так не думаю, ответил он запальчиво, не знаю и не. Тут он, в свою очередь, присмотрелся к ней и не договорил. Вблизи ее лицо вправду показалось знакомым. Вот только имя с ним сопоставить не удавалось. Он в самом деле помнил девушку или это было лишь ощущение? Я, вообще-то, редко извиняюсь, но сейчас именно тот случай, сказала она. Может, проявишь любезность, подскажешь, как выйти на циферблат к мушкетерским казармам? Хотел бы я сам это знать, ответил Анри. И все же, ты кто? Девушка со смешком убрала шпагу, обнажила голову, мазнув шляпой по низкому потолку, отставила ножку и склонилась в самом элегантном поклоне, какой только оказался возможен в тесном тоннеле. Что ж, видно, придется нам вместе выбираться отсюда. Я Агнес Дискары, кадет мушкетеров королевы. Анри осторожно поклонился в ответ, продолжая гадать про себя, почему девушка кажется ему старой знакомой. А я Анри Дюпал-Лиден, ответил он ей. Он был отлично осведомлен о непримиримой враждебности мушкетеров королевы к поборникам кардинала, даже подозревал, что она может распространяться на весь штат кардинальских работников. Однако Дю Тремблей одевала своих служащих в черное, предпочитая этот цвет кардинальскому красно-желтому. Оставалось надеяться, что форма, едва не втравившая Анри в беду несколькими минутами ранее, позволит ему избежать неприятностей. «Я помощник архитектора королевы, только позавчера приступил к обязанностям», — добавил он. «И вот заблудился по дороге из подземелий». «А ты откуда идешь?» «С речной пристани у бастиона Ансгарды», — ответила Агнес. «Тамошние мушкетеры впустили меня, а дорогу не объяснили. Тот служитель, что при входе меня записал, он сказал, что я легко доберусь до циферблата и доложусь там в казарме. Нужно, дескать, просто чередовать правые и левые повороты. Я так и поступила, и вот уже несколько часов здесь брожу».